Глава 10. Как только мы вышли из дома мисс Марпл, полковник высказался на ее счет далеко не лестным образом. «Кажется, это высохшее старое дело и вправду воображает, что ей все известно. Да она же всю жизнь из этой деревушки носу не высовывала. Многовато на себя берет. Что она может знать о жизни?» Я кротко возразил, что если мисс Марпл практически ничего не знает о жизни с большой буквы, то о жизни в Сент-Мэри-Мид она знает все досконально. Мельчит неохотно согласился со мной. Она все-таки очень ценный свидетель. Особенно в отношении миссис Протеро. «Я полагаю, можно не сомневаться в том, что она сказала». «Если мисс Марпл сказала, что пистолета у нее с собой не было, значит, так оно и есть», — сказал я. «Если была бы малейшая возможность его пронести, от мисс Марпл это бы не укрылось». Глаз у нее острый. «Что верно, то верно. Пойдемте-ка осмотрим мастерскую». Так называемая мастерская — всего-навсего сарайчик с верхним светом. Окон там нет, войти и выйти можно только в дверь. Убедившись в этом, Мельчит объявил мне, что придет к нам в дом вместе с инспектором. «А сейчас я иду в полицейский участок». Я вошел домой через парадную дверь и услышал чьи-то голоса. Открыл дверь в гостиную. На диване, рядом с Гризельдой, оживленно болтая, сидела мисс Глэдис Крэм. Ее ноги, обтянутые необыкновенно блестящими розовыми чулками, были скрещены. Так что я не мог не заметить, что на ней розовые в полосочку шелковые панталончики. «Привет, Лен!» — сказала Гризельда. «Доброе утро, мистер Клемент!» — сказала мисс Крэм. «Представьте себе, я просто в ужас пришла, когда услыхала про полковника. Бедный старый джентльмен!» «Мисс Крэм, — сказала моя жена, — была настолько добра, что предложила помочь нам в работе с примерными детьми. Ты помнишь, мы приглашали добровольных помощников в прошлое воскресенье?» Это я прекрасно помнил и был уверен, как и Гризельда, я догадывался по ее тону, что вступить в ряды добровольцев мисс Крэм и в голову бы не пришло, если бы не сенсационные события, приключившиеся в нашем доме. «Я только сию минуту говорила миссис Клемент, — продолжала мисс Крэм, — я прямо-таки была ошарашена, убийство, говорю, в этой захудалой сонной деревушке, ведь она сонная, вы должны это признать, даже музейчика нету, не говоря уж про кино. А потом узнала, что это полковник Протеро. Я ушам своим не поверила. Мне почему-то казалось, что таких людей не убивают». «Не знаю, какими свойствами, по мнению мисс Крэм, должен обладать человек, дабы его прикончили. Никогда не думал, что жертва убийства принадлежит к какой-то особой породе. Однако в ее ветреной белокурой головке имеются на этот счет вполне определенные идеи». «Вот почему, — объяснила Гризельда, — мисс Крэм и забежала узнать все подробности».